Глава 6. Закончив с последним своим пациентом, Вета отправилась на ресепшн, чтобы принять у администратора кассу. В то время как у других работающих в ее клинике специалистов рабочий день подходил к концу, лично у нее начиналась вторая смена. Все чаще Виолетта скучала по тем временам, когда ей не надо было думать о зарплатных ведомостях, счетах, закупках, продвижении бренда и таргете. Дернул же ее черт сунуться в настолько сложный и непредсказуемый бизнес. Чего только ей не хватало. У стойки ресепшена толпились люди. Девочка-администратор, уже переодевшиеся доктора и даже уборщица, которая прямо сейчас вообще-то должна была приступить к уборке. Интересно, что же там у них случилось? «Сказали, туда пригнали целый полк спецназа. А заложников, много. 20 человек или 30. Не может быть, там столько-то и не работает. А говорят, было много посетителей». «О чем это вы?» — вмешалась в разговор Виолетта. «Ой, вы ж еще не в курсе. У нас такое случилось. Жуть, администрацию-то нашу террористы захватили». «Как захватили?» Из рук Сандаловой выпали ключи. «Вот так! Стрельба там!» «Ты это в интернете, что ли, вычитала?» Поинтересовалась Виолетта, довольно бесцеремонно отпихнув девицу от компьютера и подвигая к себе клавиатуру. «Не-а, у меня брат в полиции работает. Написал. Ой, а вы же с нашим мэром дружите, да?» Спохватилась Лиля. «Мне очень жаль». «В каком это смысле?» Похолодела Сандалова. «Юль Санна что, пострадала?» «Может, и пострадала. Откуда ж мне знать? Там вообще пока непонятно, что происходит. Эй, Виолетта Юрьевна, вам что, нехорошо? Анна Сергеевна, Лин Станиславна, что делать-то?» Вета села на стул. К ней тут же подбежали, стали мерить пульс и сыпать вопросами о самочувствии. Все как будто сквозь туман. «Я просто переволновалась». Вяло отбивалась Вета. «Лиль, это точно? В смысле, твоя информация? Ты в ней на 100% уверена?» «Ну да. Вон как сирены воют. Слышите?» Лилька помчалась к двери, Настя что распахнула и выжидательно уставилась на начальницу. Потянула холодом и тревожным заунывным воем. «Нет, так не бывает. Ну какие в их деревне террористы?» Вета похлопала по карманам, достала телефон и набрала бывшего мужа. Митька не сделал большой карьеры, дослужившись до начальника местной полиции, так что если кто и мог ей объяснить, какого черта происходит, то только он. Но у Сивакова было постоянно занято. Что же делать? Вета никак не могла сообразить, кому звонить, куда бежать. По факту их деревня располагалась в 60 километрах от города. «Случись что, скорая приедет не сразу». «Я поеду к месту. Анна Сергеевна, Лина, может понадобится помощь врачей». «Я не могу поехать. Кроме меня Лёшку из сада забирать некому», — возразила одна из докторов. А, впрочем, Вета уже ее и не слышала. Схватив куртку из шкафа, она помчалась к машине. Кто-то увязался за ней. «Виолетта Юрьевна, может нам хоть бинты взять?» «И шовный. Ань». «Ну что ты смотришь?» Она собиралась быстро, как на войну. Как ехали, Ветка не помнила. Она всю дорогу перебирала в уме лекции по хирургии и молилась, чтобы ей не понадобились эти знания. На подъезде к поселковой администрации пришлось остановиться. Движение оттуда было полностью перекрыто. Ветка кое-как припарковалась, выскочила из машины с медицинским чемоданчиком наперевес. «Дамочка, вы куда это? Сюда нельзя». «Я врач. Кто здесь у вас главный?» «Вета!» «Митька, что тут произошло?» Никогда еще Вета не была так счастлива видеть своего бывшего мужа. Уж он-то точно мог ей объяснить, что происходит. Свободной рукой она вцепилась в его руку чуть повыше локтя и легонько того встряхнула. «Да ничего, уже все нормально». Из скупых объяснений Сивакова Вета поняла, что один из местных жителей, недовольный решением суда, обязавшим его снести незаконно построенный дом, решил вот таким нестандартным способом то ли обратить на себя внимание, то ли добиться отмены решения, казавшегося ему несправедливым. Юль Санна в качестве козла отпущения была выбрана не случайно, ведь именно она, заняв пост главы района, взялась за наведение порядка в этой сфере. «Так Юлька в порядке?» «Угу. Ее допрашивают в качестве свидетеля». «Ясно». Вета устало растерла лицо озябшими ладонями и глубоко-глубоко вдохнула. Все-таки странная штука жизни. Еще совсем недавно она была уверена, что никогда Юльку не простит. Ее и Быкова, который тоже оказался тем еще козлом. Слишком показательными для Веты стали сначала обвинения Юль Санны, а потом грязные намеки ее муженька. Слишком говорящими. Но не могли друзья, настоящие друзья, думать о ней так плохо. Ведь что же получается? Они приглашали Ветку в дом, встречали вместе праздники, смеялись. Одна уверенная в том, что Вета хочет увести ее мужа, а другой искренне веря в ее доступность. И это они называли дружбой? Сбежав в тот день из бара Мариам, Вета не могла не задаться вопросом, а есть ли у нее друзья в принципе. Вывод напрашивался сам собой и был до слез неутешительным. Нет, друзей у нее не было. И, может, не было никогда. Наверное, в какой-то мере она сама была тому виной. Будучи избалованной и глубоко травмированной, в юности Ветка не отличалась покладистостью и кротким нравом. Люди принимали ее скорее потому, что в противном случае она могла им запросто испортить жизнь. Но в этом не было искренности. Как известно, насильно мил не будешь. Вот она и не была. До сих пор не была. Хотя со времен школы утекло много воды. Она доказала свою преданность дружбе, да и вообще стала другим человеком. Но вот ведь как получается. Виолетта до такой степени была им всем неинтересна, что этого так никто и не разглядел. Ну вот. Стоило ей об этом подумать, как опять подкатили слезы. Вета шмыгнула носом, задрала лицо к темному, затянутому тучами небу. «Виолетта Юрьевна, раз мы не нужны, может, вернемся в клинику? Времени 10:00». «Да, Анна Сергеевна, конечно». «А ты что, примчалась сюда всех спасать?» — спросил Сиваков с неприкрытым весельем в голосе. Вета силой закусила щеку, чтобы не ответить ему какой-то резкостью, понурила плечи и молча поплелась к своему Гетцу. Да, она примчалась спасать. И пусть он хоть лопнет от смеха, она не станет обесценивать себя. Не станет, не станет, не станет. Но как же, черт его дери, это тяжело. Вет, Семен. Вета обернулась. Краснов размашисто шагал ей навстречу. «Как хорошо, что ты здесь!» «Правда?» «Конечно. Пойдем со мной. Юль Сане сейчас не помешает разговор с другом». Вета неуверенно провела ладонями по бокам. «Мне нужно прежде отпустить своих людей». Вета кивнула на нетерпеливо переминающуюся с ноги на ногу Анну Сергеевну. «Конечно. Я не подумал. Спасибо за готовность помочь». Вета почувствовала, как ее заледеневшие щеки немного оттаивают, и даже смогла выдавить из себя улыбку. В разноцветных пульсирующих огнях мигалок полицейских машин Семен выглядел каким-то совершенно нереальным. Нереальным было и то, что он, тот, кого она обидела в юности, пожалуй, больше всего единственный отнесся к ней с уважением и пониманием. Они всегда были на одной волне с этим мальчиком, превратившимся во взрослого, бесстрашного мужчину. «Ты всегда думала обо мне лучше, чем я того стоила», — зачем-то прошептала Ветта. «Неправда». «Да, да. Но мы поедем». Взмахнув на прощание рукой, Ветта вышла из оцепенения, убедившись, что Анна Сергеевна идет за ней. «Как хорошо, что наша помощь не понадобилась!» «И не говорите», — вздохнула Ветта, хотя любому разговору сейчас она бы предпочла тишину. Благо, Анна Сергеевна, тоже несколько пришибленная происходящим, остаток дороги молчала. Высадив коллегу на парковке клиники, Вета снова покатила к администрации. Семен сказал, что Юль с Анне не помешает разговор с другом. Зачем она туда ехала, если уже решила, что таковым для нее не является? Бог его знает. Может, хотела убедиться, что Юлька, у которой друзей было и в самом деле много, не останется с какого-то перепугу одна. Юльку, растерянную и несчастную, ставшую, кажется, еще меньше ростом после всего произошедшего, Вета увидела на парковке. Та стояла у своего шикарного «Мерседеса», не спеша в него сесть. «Юль». «Вета?» — Юлька обернулась. «Я примчалась, как только обо всем узнала. Думала, если что, мои руки лишними тоже не будут. Хорошо, что они не понадобились». «Да». «Знаешь, думаю, тебе сейчас не нужно садиться за руль. Я тебя подброшу. Ты ведь домой собиралась?» «Угу». «А Роман в курсе или...» «Да, он был здесь, а потом поехал домой, чтобы успокоить детей». «Ясно. Так тебя подвести?» «Не знаю». Юль Санна сглотнула, растерла лицо. «Я боюсь туда возвращаться. Просто боюсь. Вдруг вернусь, а его там нет. Опять нет. И что мне тогда делать?» Вета сглотнула, понимая, что Юль Санна разговаривает скорее сама с собой, чем с ней, опасаясь опять нарваться на упреки, которых она не заслужила и которые теперь, когда она почему-то до невозможности истончилась, могли ее окончательно поломать. «Знаешь, умные люди говорят, что ожидание смерти намного хуже ее самой. Но если ты не хочешь возвращаться, мы могли бы поехать ко мне. Сделать маску на лицо, массаж головы. Звучит отлично». С губ Юльки сорвался задушевный всхлип. Ее так сильно колотило, что это было заметно даже в потьмах. «Жаль, не получится. Ты же понимаешь, малышня волнуется и...» «Да, конечно. Поедем. Я тебя отвезу. Не обещаю, что с комфортом, но в лучшем виде. Можешь быть уверена». «Почему ты со мной возишься? Я же не заслужила этого, столько всего наговорив. Потому как, чтобы ты обо мне не думала, я считаю тебя подругой, и мне не все равно, что с тобой будет». Юля всхлипнула, яростно растерла лицо. «Извини меня». «Извиняю. Так мы поедем? Я уже окоченела». «Да, холод ужасный». Обсуждая погоду, две подруги, которые, кажется, стали только ближе, прошли через стоянку к маленькой машинке, забрались внутрь, синхронно хлопнув дверьми. «Мне как будто снова 23», — влажно рассмеялась Юль Санна. «Помнишь мою первую машинку?» «Матисс?» «Угу. Роман мне его подарил на окончание универа». Юля прислонилась лбом к стеклу. «Мы тогда были так счастливы, так безумно счастливы, а теперь... Знаешь, о чем я думала, когда этот придурок ворвался ко мне в кабинет с дробовиком? Что, может, так даже лучше?» «Юль, ну ты чего, эй?» Вета бросила на подругу короткий обеспокоенный взгляд и снова уставилась на дорогу. «Ну а что? Вот пристрелил бы он меня, и все. Закончились бы мучения. Я же не могу без Романа, понимаешь? Я дышать без него не могу. Пытаюсь, что-то делаю, барахтаюсь, встаю, что-то ем, куда-то еду, а все равно не живу. И ничего не радует. Ни дети, ни дом, ни свобода, которой, казалось, мне так не хватало. Особенно она. Юля. А я ему не изменяла. Могла, да. Не буду скрывать. Одно время, как будто наваждение какое-то со мной случилось. Но в тот день, когда Роман нас якобы застал, я как раз хотела сказать, ну, тому, другому, что ничего у нас не будет, что не смогу я. Вот так. Ты мне веришь?» Юль Сан нажала руку Веты на коробке передач. «Пожалуйста, скажи, что веришь. Мне нужно, чтобы мне кто-то верил. Иначе я просто сойду с ума». «Ну, конечно, верю. Зачем тебе врать?» «Не знаю. Быков думает, что так я хочу себя обелить. Он слышать ничего не желает». Он приехал, когда с тобой случилось несчастье. Как мне кажется, это о многом говорит. Знала бы ты, как я хочу в это верить. Вета сбавила скорость, вошла в поворот, ведущий в тупик, и припарковалась у ворот шикарной усадьбы Быковых. Хочешь, я пойду с тобой? Хочу, но не могу себе позволить за кого-то прятаться. Мне нужно справиться с этим самой. Рома чуть было не потерял тебя. Думаю, это заставит его многое переосмыслить. Дай-то Бог. Юльсанна зажмурилась, толкнула дверь, и как раз в этот момент во дворе усадьбы вспыхнули фонари.